Однако сообщаю для вашего сведения, что до сих пор ненавижу эту сволочь, хоть его давно и нет в живых. А потому не старайтесь пробудить во мне сыновние чувства. Моя семья — это Энджи, не он и не вы. Я рывком высвободил запястье из его цепких пальцев и, в свою очередь, стиснул его руку. И вот еще что, сенатор. Если вы снова вздумаете угрожать мне, я очень сильно осложню вам жизнь». И с этими словами шлепнул фотографию на стол перед ним. Если Малкерн и узнал тех, кто на ней запечатлен, то виду не подал. Он все так же не сводил с меня сузившихся глаз. Даже зрачки стали размером с булавочную головку. Концентрированный заряд ненависти исходил из них. Поглядев на Энджи, я отпустил кисть сенатора и поднялся. «Благодарю за внимание», — потом потрепал Джима по плечу. «Всегда рад встрече с тобой, старина». «Счастливо, Джим», — сказала Энджи. Мы двинулись прочь. «Если б мы дошли до дверей, уже осенью я сидел бы на пособии для неимущих. Если б мы дошли до дверей, мне вскоре пришлось бы перебираться в Монтану, в Канзас или в Айову, или в подобные захолустье, где, по моим понятиям, царит такая тоска, что никому не хочется вводить эти штаты в сферу своего политического влияния. Если бы мы дошли до дверей, Бостон был бы для нас закрыт. Мы были в 4-5 метрах от выхода, когда за спиной раздалось «Патрик!» И я понял, что все же немного разбираюсь в природе человеческой. Энджи стиснула мою руку, и мы обернулись с таким видом, словно делали окликнувшему нас Джиму Вернону большое одолжение. «Пожалуйста, вернитесь и сядьте!» Мы подошли к столу. Малкерн протянул руку. «С утра я всегда малость не в духе. И потом у меня слишком своеобразный юмор, не все понимают». Я пожал ему руку. «Бывает». Он повернулся к Энджи. «Мисс Дженнаро, вы уж простите, из старого брюзгу. Все забыто, сенатор». «Называйте меня просто Стерлинг». С задушевной улыбкой он похлопал ее по руке. «Просто воплощение искренней благожелательности и непритворной задушевности». «Откуда это у тебя?» — спросил Джим, кивнув на снимок. «От Дженны Анджелайн». «Но это ксерокопия, именно». «Оригинал?» — спросил Малкерн. «У меня». «Пат», — сказал он, явно сдерживаясь, но продолжая улыбаться, «а ведь мы тебя наняли, чтобы ты нам документы вернул, а не копии». «Пока я не разыщу остальные, этот побудет у меня». «С какой стати?» — спросил Джим. Я ткнул пальцем в первую полосу газеты. «Очень уж грязно становится. Не люблю». «А ты, Энджи?» «И я не люблю». Я поглядел на Малкерна и Варнона. «Вот видите, мы не любим грязи. Оригинал останется у нас. Это нам поможет не вляпаться, не изгваздаться, а там видно будет. Помощь нужна, Патрик?» «Разумеется. Расскажите мне про Полсона и про Сосию». «Неосмотрительно со стороны Брайана», — сказал Малкин. «В самом деле?» — спросил Энджи. «Идиотская неосмотрительность. То, что может себе позволить рядовой гражданин, непростительно публичному политику», — он кивнул Джиму. Тот сцепил пальцы в замок. 6 лет тому назад сенатор Полсон развлекся с одной из проституток мистера Сосии. Это был, скажем так, кутеж. В данных обстоятельствах я вряд ли способен описать его более подробно, но вся эта увеселительная затея вылилась в нечто большее, нежели вечер с вином и женщинами. «Ни одну из которых не звали миссис Полсон», — вставил Энджи. Малкерн покачал головой. «Да это в данном случае не важно. Она жена политического деятеля и понимает, чего от нее ждут в подобных ситуациях. Неприятности возникнут в том случае, если достоянием гласности станут документальные свидетельства этой веселой ночки. Брайан в настоящее время очень громко, хотя и молча, ратует за законопроект о борьбе с уличным терроризмом. Малейшие упоминания о связи с людьми такого сорта, как этот мистер Сосия, пиши пропало, крах. Мне ужасно хотелось спросить, как-то можно ратовать, громко, хоть и молча. Но я остерегся, опасаясь, что мой вопрос обнаружит дремучее политическое невежество.